Я будто видел происходящее со всех сторон сразу. Видел разведчиков, обменивающихся тихим свистом и жестами. Видел участки аномальных растений, к которым не стоило подходить. Видел лису, которая прожигала взглядом дыру у меня в спине. Зачем нам проще, сокол? Едва темп пробежки немного снизился, а шум битвы двух громадных чудовищ немного затих, спросила целительница. Змей оказался невероятно сильным противником. Любого другого семикрылый уже давно бы уничтожил. Но змей не сдавался, и до нас иногда докатывались волны аспекта тьмы. Как ты заставил этого летающего монстра нас отпустить? Он нас и не держал, проигнорировав первый вопрос аспирантки, честно ответил я. Просто был рядом. Тогда почему он напал на того змея? Не унималась Елизавета. Почему защитил нас? Он не защищал, лиса, вместо меня ответил один из разведчиков. Звери аномальные такого не понимают. Их одно ведет, голод. Для семикрылого в нас смысла нет никакого. Да и сожрать бы ему черяга помешал нас. Все одно сражаться пришлось бы. Оба сильны по-своему. Поэтому нам лучше ускориться, добавила Скопа. Кто бы из них ни победил, сил на схватку звери потратит очень много, а восстановить их проще всего за счет слабых целей. А самые слабые в этой части аномалии мы, угрюмо закончила мысль Лены целительница. Но я все равно не понимаю, что это было. И никто не понимает, добродушно произнес бородатый разведчик. С легендарными зверями вообще все сложно. Я про черяга только раз от деда слышал. Вроде как в глубинных частях целое гнездо нашли егеря императора. Там и остались все. Один только вернулся, да и то от отравления тьмой помер через два дня. Семикрылых вообще ни разу никто не добывал. Говорят, что если увидел тебя такой сокол, то считай мертвец ты, но тоже враки. И мы только что это видели. Осталось только домой вернуться, чтобы об этом рассказать. Все три суманца разом рассмеялись, будто шутка была невероятно веселой. Даже Скопа к ним присоединилась. Только мы с лисой остались серьезными. У всех свои методы снятия стресса, и я был рад, что разведчики так быстро пришли в себя. В голове постепенно прояснялось. Хаос полученных от семикрылого образов укладывался в нормальную картину. Я видел самый обычный с виду лес, вроде бы сосновый, но точно сказать было сложно, потому что все деревья до самых верхушек были опутаны белесой субстанцией, вроде паутины. Земля казалась слишком темной, словно над ней плавали чернильные облака. Образ был очень странным. Если бы не переполнявшие его эмоции, то я бы счел подобное видение кошмаром или бредом. Но ничем подобным аномальные чудовища не страдали, а значит, надо было разбираться, как вчера выглядела роща, Скопа. Когда местность вокруг начала меняться и впереди показались первые сосны, спросил я, вроде бы ничего не изменилось, но воздух вокруг стал будто немного теплее. Я тут же коснулся этого аспекта и сосредоточился на ощущениях. Нагрев шел от земли, словно под слоем мха температура была выше градусов на 20. Чисто инстинктивно заставил двинуться ближайшие объемы воздуха, создавая легкий ветерок, и тут же поймал потрясенный взгляд Ежовой. Видимо, аспирантка только сейчас поняла, что мое слияние со стаей синичек произошло не просто так. Нормально выглядело, сокол, не очень уверенно ответила девушка, как обычные деревья. Но это еще не здесь. Нам метров 500 нужно пройти до того места, где мы встретили первый огнерост. А мне так не кажется, покачал головой я и запустил в ближайшую сосну тонкую полосу огня. Вместо того, чтобы поджечь кору, пламя буквально впиталось в ствол дерева. Я внимательно следил за его движением и заметил, как искра ушла в землю по сердцевине сосны, а потом она просто растворилась. «Не может быть!» – воскликнула Лена. «Здесь не было деревьев в прошлый раз. Я точно помню. В этом месте я Сашку и Рыжика пыталась в себя привести, и мы прилично уже от края рощи отбежали. Ты говорила, что все, что попадает в рощу, становится топливом для роста деревьев», – напомнил я. «А сколько нужно топлива, чтобы увеличить рощу на сотню деревьев за сутки?» «Невозможно!» – упрямо повторила девушка. «Это целый клубок черегов надо сжечь, чтобы так далеко продвинуться». Скопа осеклась и удивленно посмотрела на меня. Ежова неожиданно прошла вперед и положила руки на землю. «Корни свежие совсем», закрыв глаза, произнесла целительница. «Дерево взрослое на вид, но внутренняя структура, как у новорожденного саженца. Чувствую связь с более крепкой корневой системой, но она сильно истощена, почти убита. Для уничтожения такого количества сильных противников нужно очень много энергии», задумчиво произнес я. Роща получила много питания, но заплатила за это своей активной защитой. И не зря, серьезно произнесла Лена, на эту сторону прорвался всего один черяк. Если он не брюхатый, то опасаться нечего, новое гнездо тварь сделать не сможет, да и семикрылый его сожрет скорее всего. Не факт, покачал головой я, два раза не факт, что, тут же напряженно посмотрела на меня Ежова. Почему? Потому что роща отдала весь запас энергии на защиту, а мы уже видели, что сейчас в сторону границы двигается слишком много самых разных чудовищ. Кто мог оказаться в беззащитной роще огнеростов в этот момент? Вы говорили, что эти растения очень ценятся аномальными тварями. Рядом с черягами никто не станет оставаться, уверенно высказался один из разведчиков. Разве что такого же аспекта кто-то. Теневики, поморщился я и заметил, как вздрогнула Елизавета. Видимо, с этими монстрами целительница сталкивалась лично. За один выход в аномальную зону слишком много всего свалилось на аспирантку. Лиса, сможешь на ходу контролировать напряжение энергии в корневой системе? Да, с небольшой заминкой ответила Ежова. На что обратить внимание? Скажи мне, когда напряжение станет достаточным, чтобы нас убить, невозмутимо ответил я. Остальные остаются здесь и ждут нашего возвращения. Дальше вам идти смысла нет. Ты хотел только посмотреть, хмуро напомнила мне Скопа. Мы посмотрели и можем возвращаться. Ждите час, не поворачиваясь к разведчикам, ответил я. Все мое внимание было сосредоточено на едва ощутимом пульсе грандиозного организма, который сейчас находился в очень тяжелом положении. Покров на вас будет работать еще около 3 часов, этого хватит, чтобы преодолеть самый опасный участок обратной дороги. Дальше двигайтесь по своим привычным схемам, не рискуйте. Морошке передайте точные координаты, где с нами расстались. Мы не уйдем, князь, угрюмо произнес бородатый разведчик, и его товарищи синхронно кивнули. Если надо будет, то и всю ночь тут просидим. Уйдете, улыбнулся я, потому что это единственный способ сообщить Аршавину, где нас можно найти. Лиса, 5 шагов позади, двигайся след в след. Если скажу бежать, то ты летишь к остальному отряду так быстро, как никогда в жизни не бегала. Поняла, я, начало была аспирантка, но я не дал ей договорить. Поняла, с нажимом повторил я. Да, сокол, вздохнула целительница. Вот и хорошо, кивнул я. Тогда пойдем потихоньку. Далеко идти я не планировал. Мы к такому точно были не готовы. Даже недавно выращенный кусок рощи огнеростов внушал уважение своей мощью. Когда деревья войдут в полную силу, находиться здесь смогут разве что архимаги аспекта огня. Один такой сейчас занимал должность губернатора Твери, но к нему обращаться за помощью я точно не стану. А еще у меня были очень серьезные сомнения в том, что эта роща доживет до того момента, как сможет восстановить силы. В разветвленной сети корней ощущалась какая-то неправильность. Они словно замерли и чего-то ждали. Любой живой организм и любое растение постоянно растут. Этот процесс невозможно остановить. В плане магии происходит то же самое. И сейчас я видел, что вся сложная система магической рощи огненных деревьев перестала работать. Она не накапливала энергию, не росла и не реагировала на наше присутствие. Очень мало энергии, сокол, тихо произнесла за моей спиной Елизавета. Очень много энергоканалов. Они буквально пронизывают почву, но все пустые. Пару раз почувствовала крохи энергии, но они почти сразу исчезли. Словно их кто-то поглощает, закончил я фразу за аспирантку. Внимательнее смотри по сторонам, лиса. Приближаемся к границе старой рощи. Мне пришлось снова воспользоваться уже хорошо показавшим себя водяным фильтром. Та самая драгоценная пыльца, которой отравился Сашок, парила в воздухе и покрывала землю. Первые признаки отравления рощи мы увидели еще шагов через 100. Вяло искрилась одна сосна. По веткам пробегали сполохи пламени, но разрастись им не давала обильно свисавшая вниз паутина. Тоже далеко не простая в магическом плане. Может, стоит вернуться? Осторожно и без особой уверенности в голосе, предложила Елизавета. Я даже отвечать не стал, хотя девушка особо этого и не ждала. Постепенно мне становилось интересно, зачем Семикрылый попросил меня вмешаться в происходящее с огнеростом. Тогда хотя бы иди медленнее, сокол. Напряжение в корнях начинает расти. Роща борется с этой заразой. Тоже заметил, кивнул я. Нам нужно дойти до той точки, где напряжение близкое к максимальному. Зачем это нужно, лиса спрашивать не стала. Просто смирилась с тем, что безумный князь снова лезет в самое пекло. Примерно так дело и обстояло. Только я был полностью уверен, что нам ничего не угрожает. Теневиков рядом не было. Скорее всего, стая находилась у сильнее всего пострадавшего участка рощи. Там проще всего было расположить матку и присосаться к системе огненных деревьев. Учитывая, что деревья сами генерировали чудовищное количество маны, даже представить было страшно, до каких размеров могла разожраться стая пауков. Вот уж кому выпал самый настоящий джекпот после гибели черегов. В любой другой момент провернуть подобное у пауков просто не вышло бы. Огнеросты сожгли бы их еще на подходе. Оставалась еще пыльца, но я допускал, что она могла просто не действовать на пауков. Дальше опасно, в какой-то момент произнесла лиса, и я тут же остановился. Теперь уже четко ощущалось в энергосистеме рощи чуждое присутствие. Вокруг тлело несколько деревьев. В воздухе плавал сизый дымок. Коснувшись ладонью земли, понял, что дальше идти действительно не стоит. Пришлось потратить пару минут на поиски наиболее подходящей точки. Целительница озадаченно следила за тем, как князь Разумовский ползает по земле, местами засовывая пальцы в мох. «Готовься», найдя максимально толстый узел корней, произнес я, «нужно немного подождать. Как я пойму, что уже пора?» Взволнованно спросила лиса. «Станет жарко, не отрываясь от работы», ответил я. Плетение называлось пробкой. Довольно простая конструкция на стыке аспектов огня и воздуха. Двойные заклинания на основе этой пары становились сильнее в несколько раз. Во время войны с вершителями, мы использовали это заклинание, чтобы вычищать подземелья вражеских крепостей. Огненный вал прокатывался по замкнутым тоннелям, уничтожая все на своем пути. Воздух питал и направлял пламя, не давая ему угаснуть. Все равно, что в обычный костер безостановочно подливать бензин. Только в этот раз работать приходилось более тонко. Во-первых, доступа к эфиру, который многократно усиливал любое заклинание, у меня не было. И сил, как в прошлой жизни, не было тоже. Во-вторых, вместо толстенных тоннелей, мне нужно было очистить энергосистему аномальной рощи, вплоть до самых тонких корешков. И в-третьих, у моей вариации заклинания была конкретная цель, а это всегда многократно усложняло задачу. Две сферы разума ушли на формирование основной структуры заклинания. Когда я пустил в ход аспект воздуха, тихо ахнула за моей спиной целительница. Еще две сферы понадобилось на стабилизацию плетения и установку его в нужной точке корневой системы рощи огнеростов. А потом я разом влил в конструкцию весь запас энергии из артефактной пряжки и выдохнул. «Беги!» Елизавета Алексеевна сорвалась с места на такой скорости, будто всю жизнь профессионально занималась бегом. Я ощутил, как меня коснулось заклинание ускорения и тоже поднажал, но мы все равно не успели. Эффект от вливания огромного количества маны в готовое заклинание был сильнее, чем от разорвавшейся бомбы. Позади едва слышно ухнуло. Воздух потянуло к месту взрыва, а потом в спину дохнуло жаром. Из земли ударила тонкая струя огня, которая почти сразу исчезла. А потом магическое пламя начало распространяться по корневой системе, безжалостно выжигая малейшие следы влияния теневиков. Лиса неслась впереди. Я видел, как у нее под ногами начинает гореть мох. Температура вокруг нас стремительно повышалась. Словно ощутив возможность избавиться от неприятного влияния, все огнеросты на нашем пути начали массово скидывать пыльцу. Последняя работала в разы эффективнее напалма. Уже через несколько мгновений горела вся земля от горизонта до горизонта. Я моментально потерял направление и полностью сосредоточился на защите нашей пары от огня. Как себя при этом чувствовала аспирантка, я бы сказать не взялся. Хорошо, что хотя бы в панику не ударилась. Бороться с нарастающим жаром пришлось всего несколько секунд. Я вдруг увидел, как перед нами появилась едва заметная слабина в стене огня. Не коридор, но что-то очень близкое. Вот только заметить этот ход мог только тот, кто обладал аспектом огня. И я без колебаний потащил за собой Ежову. Из пылающего ада мы вылетели буквально через 20 шагов. Стена огня за спиной просто обрывалась. Там горела даже сама земля, а вокруг нас был прохладный воздух. «Повезло вам!» — крикнула сверху скопа. «Там вся роща полыхает, как новогодняя елка. От края до края все горит, и новые огнеросты появляются. Нам бы уходить. Повезло», безумным взглядом оглядывая всех вокруг, выдохнула Ежова. «Вот уж повезло, так повезло. Уходим», приказал я. Отряд немедленно перешел на бег. Скопа догнала меня буквально через минуту и пристроилась рядом. «Ночь близко, сокол», негромко произнесла девушка. «Стемнело уже, помедленнее бы». «Не волнуйся, скопа», спокойно ответил я и на мгновение взглянул вверх. «Дойдем без проблем. Главное, не останавливаться.

Вспомни, как он отнесся ко мне, когда мы только вернулись в имение. Это был единственный человек, который готов был прийти нам на помощь, и я искренне ему за это благодарен. Настолько, что теперь Иван Николаевич будет долгие годы получать хорошую прибыль с нашего совместного предприятия по разделке аномальных монстров. А чем заплатил за это наш сосед? Доброй улыбкой, угрюмо произнес Аршавин, и возвращением электроснабжения, которое сам же отключил 5 лет назад. Именно, кивнул я и мечтательно добавил, по-моему, отличная сделка. Вот бы мне тоже научиться разменивать свои улыбки на реальные деньги. Я бы целыми днями только и делал, что улыбался. Себыкина, напомнил мне Ратый, если Старковский отключит питание, то все линии сортировочного центра встанут. Не отключит, возразил я, хотя бы потому, что сам на этом потеряет больше, чем заработает даже на самом выгодном контракте по перепродаже энергии, и не только на сортировке. Подобный поступок скажется еще и на нашем контракте по поставке обогащенной аспектом жизни воды. Зря я что ли такие выгодные условия для нашего доброго соседа делал. Иван Николаевич очень хорошо умеет считать деньги и точно понимает, что ссора со мной лишит его существенной части доходов. Зачем тогда это все? Нахмурился Аршавин. К чему говорить о возможной проблеме, если не планируешь что-то такое делать? Вариантов несколько, Николай Петрович, направляясь к своему вездеходу, ответил я. Граф Старковский просто хотел напомнить нам о своей важной роли в совместном деле. Получилось у него неважно, потому что такой ход заставляет задуматься об альтернативных источниках электроснабжения. Второй вариант, сосед просто хотел таким образом сообщить, что на территории князя Антипова возникли трудности. Причем не только у жителей обесточенного поселка, но и у самого Алексея Андреевича, который лишился поддержки кого-то из своих партнеров. Ну и третий вариант, самый вероятный из всех. Граф хочет показать, что готов прийти на помощь новым соседям даже в ущерб собственным интересам. Делать этого Иван Николаевич, разумеется, не будет. Но один факт его решимости пойти на такой шаг, уже добавит ему очков. А делать при этом ничего не придется, тяжело вздохнул Ратый. И нам при этом сообщил, что у Антипова проблемы, тоже плюсик, но менее гадко от этого не становится. Не становится, согласился я и, достав телефон, быстро зашел на сайт крупной туристической фирмы. Для оформления заявки потребовалось всего несколько кликов, и я посмотрел на Ратая. Где ребята ждут? Мы вчера договаривались, что Аршавин возьмет с собой ветеранов, но приехал он один. В пикапе никого не было, а я привык, что Ратай всегда четко выполняет все мои приказы. Тем более, что поездка сегодняшняя могла повернуться совершенно непредсказуемо. «У выезда на трассу есть площадка парковочная», — ответил Шатун. 6 машин по 5 человек. Снаряжение, как на большого зверя взяли. Ну и так, из собственных запасов и последней добычи кое-что. Только чтобы без запрещенного, посмотрел на спутника я. Скорее всего, проверять нас будут много и часто. Само собой, Ярослав Константинович, широко улыбнулся Аршавин. Мы же честные дружинники благородного рода Разумовских. И еще помним, что не стоит давать никому повода усомниться в нашей добропорядочности. Отлично, улыбнулся я. Ворон, поехали. Что удалось узнать по поводу встречи витязей, Николай Петрович? Вездеход выкатил за ворота имения и направился в сторону границы владения. Я невольно подумал, что в Москве не был с самого дня ритуала пробуждения и совершенно не горел желанием туда возвращаться. Вот только маловероятно, что у меня получится бесконечно сидеть в своей глуши. Слишком много в мире дворян завязано на личные встречи и приватные разговоры. Иногда достаточно было просто появиться на каком-то мероприятии, чтобы подтвердить свой статус. А иногда могла сильно пострадать репутация, если тебя вдруг куда-то не пригласили. «Очень мутно все, ваша светлость», — ответил Аршавин. Ратый развалился сразу на пару кресел и устало вытянул ноги, будто всю ночь носился по лесам. Хотя, зная Шатуна, могло быть и такое. Амулеты же у него были. И про особую подготовку глава дружины тоже проговорился. Из Африки вообще кто-то редко возвращается. И еще реже возвращаются полноценные подразделения. Обычно пару выживших счастливчиков отправляют в реабилитационный центр на несколько месяцев. Ну как реабилитационный центр? База гвардии? Чуть улыбнулся я. Она самая, кивнул Ратый. Всего в паре километров от того места, где проходит предварительную подготовку добровольцы благородных семей. По сути, выживших возвращают в нормальное состояние менталисты императора. Процедура эта крайне дорогая и сложная. Применяется нечасто и только для особо отличившихся бойцов бригады. Никогда не поверю, что главы родов отправляют в Африку лучших своих людей на верную смерть, покачал головой я. Никакие доходы и ресурсы это не окупит. Еще как окупит, проворчал в ответ Аршавин. Особенно если отправлять на дикий континент гриднее и воителей, а забирать оттуда ратэльф и мастеров. Да и не навсегда людей в этот котел отправляют. Если доживают до конца контракта, то могут и в более спокойные места перевести, например туда, где империя воюет с кем-то, или просто на границе годик подержат под присмотром группы менталистов. Но это все денег стоит немалых. Император на себя расходы по подготовке и возвращению берет. Любой род, который верно служит Российской империи, а других среди хозяев выделенных бригад нет, может получить эту услугу бесплатно. Проблема в том, что витязи всем скопом прямо в столицу прибывают. В их состоянии, даже при беглом осмотре, сидеть ребятам вепря в лечебнице не меньше года. Понятно, замедленно кивнул я. Еще что-то важное есть? Нет, Ярослав Константинович, ответил Аршавин. Больше ничего узнать не удалось. Маловато информации, задумчиво произнес я и пару мгновений смотрел в окно. Но это решаемый вопрос. Разыскивать нужные данные в сети смыла не было. Ситуация была настолько редкой и необычной, что найти что-то похожее не представлялось возможным. Стандартные регламенты, которые я мог изучить на закрытом портале для глав аристократических родов, не подходили мне по той же причине. Поэтому требовался человек, который очень хорошо разбирался в вопросе и будет готов говорить со мной на подобные темы. В последнем я был не уверен, но все же достал мобильник и набрал нужный номер. «Доброе утро, Игорь Юрьевич», – первым поздоровался я. «Разумовский беспокоит». «Приветствую, Ярослав Константинович», – бодро ответил барон. «Примите мои поздравления с успешным прохождением проверки вооруженных сил рода. Ну и по поводу Росса же хотел выразить свое восхищение, ваша светлость. Ребята, кто был у вас на облаве, порассказали всякого. Даже не знаю, что и думать. Может, если время найдется, сегодня в гости заедете ко мне, баню справим, поболтаем о подвигах ваших невероятных. Благодарю, Игорь Юрьевич, но сегодня не получится точно», — ответил я. «Чем мне нравился барон, так это его прямотой. Если бы то же самое сказал любой другой из моих знакомых, то я бы однозначно искал второй и даже третий смысл. Тот же Калинин, хотя и относился ко мне максимально лояльно, всегда ставил на первый план интересы артефактного дома. Костров же при этом мог искренне восхищаться и также искренне сказать, что ему что-то не нравится, и плевать ему было на мнение окружающих. «Еду в столицу. Неужто получилось все с витязями?» – осторожно спросил собеседник. «Получилось, не стал скрывать я. Все, для кого это имело хоть какое-то значение, уже были в курсе. Некоторые даже раньше меня самого, на подлете уже к Москве. Хорошая новость», – одобрительно произнес барон. «А как быстро так получилось? Из гвардии имперской кто-то помочь все же решился?» «Сам справился, Игорь Юрьевич», — ответил я. «Ребят вытащить на следующий день уже получилось, а вот с транспортом кто помог пока не знаю, только догадки есть». «Точно не я», — хмыкнул Костров. «Мои знакомые без отмашки сверху вообще не пошевелятся». «Что ж, тогда вдвойне рад за вас, Ярослав Константинович. Только внимательнее с проверяющими будьте, там всякое может случиться». «Собственно, я по этому поводу и звоню, Игорь Юрьевич», — перешел к делу я. «У меня есть данные, что витязи встречать целая делегация будет, и жандармы, и проверяющие из имперских служб и гвардия». «Все верно, ваша светлость», — подтвердил барон. «И я бы очень сильно насторожился, если бы никто из этих людей не пришел к трапу самолета. Вообще, очень сильно удивился, что всю бригаду разом разрешили перевести. Их транспортом вольных везут», — пояснил собеседнику я. «Видимо, никто не спрашивал разрешения. Эти могут», — хмыкнул Костров. «У них, уж не знаю за какие заслуги, всегда привилегии были на доставку с дикого континента. Иногда даже нам удобнее было через наемников грузы отправлять, чем со своими коллегами из гвардии доставку согласовывать. То есть, обилие служащих при встрече бригады, это нормально, на всякий случай», — еще раз уточнил я. «А нет ли у вас, случайно, знакомых, которые могут помочь с пропуском на территорию центрального военного аэродрома, Игорь Юрьевич? Я просто не в курсе был, что мои подчиненные сегодня прибывают в столицу и не успел согласовать свой визит со всеми службами. А вам не надо никакого разрешения, Ярослав Константинович», — Внезапно удивил меня собеседник. Как глава рода и полноправный хозяин выделенной бригады, вы имеете полное право присутствовать при досмотре и проверке своих людей после возвращения. Ну и остальные моменты вы тоже можете решать на свое усмотрение, ваша светлость. Это я по поводу транспортировки бойцов и вашего сопровождения. А вот это хорошая новость, Игорь Юрьевич, ответил я. Вскользь выданная бароном информация существенно облегчала нам задачу, не решала ее полностью, но какие-то варианты давала. «Я ваш должник, не стоит, Ярослав Константинович», — отмахнулся Костров. «Если так уж хочется на себя долг принять, то обязуйтесь ко мне в гости заехать на неделе. Очень уж интересно, как вы так ловко Россажа в капкане удержали. Ну и почему он вас не видел, тоже любопытно. Я в долгу за добрую беседу тоже не останусь. Да и жить нам всем легче станет, если получится взаимопонимание найти». «Тогда до встречи, Игорь Юрьевич», — ответил я. «Постараюсь заглянуть к вам не недели. Я заранее вас предупрежу». «Можно и не предупреждать, ваша светлость», — неожиданно ответил барон. «Я дальше границы аномальной зоны вряд ли куда уйду. А так все больше дома эту неделю планирую быть. Меньше шума будет». «Я вас услышал, Игорь Юрьевич», — спокойно ответил я. «До встречи тогда. И еще раз спасибо. Всего хорошего, ваша светлость», — ответил собеседник. «И удачно вам съездить за пополнением дружины». Я сбросил вызов и убрал телефон в карман пиджака. По случаю выезда в столицу оделся в костюм, хотя камуфляж за последнее время стал значительно привычнее. Вездеход еще несколько минут назад пролетел мимо стоянки, где ждали нас дружинники, и сейчас катил по трассе на Москву. Следом двигалась колонна из 6 машин. В день ритуала моего пробуждения Ратай взял с собой вообще всех, кого только мог, оставляя позади голую границу. Тогда в столицу ехали вооруженные едва ли не палками бойцы, готовые даже зубами защищать своего князя, которого ни разу не видели за 5 лет опалы рода. Аршавина вела несбыточная надежда и отчаянная верность моей семье, граничащая с фанатизмом. Месяц назад это был последний шанс Разумовских возродиться из пепла, а сейчас все обстояло совершенно иначе. Не изменилась только неистовая верность дружинников. 30 проверенных бойцов были снаряжены не хуже элиты великих родов. Да, артефактов было меньше, но моим людям было чем удивить противника. В остальном изменения тоже были существенными. Имение уже начали восстанавливать. Отряды патрульных непрерывно прочесывали границу, а почти уничтоженные поселки на территории владений моего рода снова ожили. Бедственное финансовое положение семьи уже не нависало над всеми, как призрак неизбежной гибели. Все стало значительно лучше, и я верил, что эти изменения продолжатся. Что сказал барон? Нейтрально поинтересовался Аршавин, что мы можем всей честной компанией спокойно заявиться на мероприятии по встрече витязей, ответил я, как главные спонсоры и получатели выгоды от действий выделенной бригады, и что он за это попросил, уже немного привыкнув к тому, что среди аристократов не принято просто так кому-то помогать, спросил Ратай. «Много чего», — улыбнулся я. Игорь Юрьевич очень ясно дал понять, что не стоит обсуждать историю с Россажем по телефону. А еще барон не прочь узнать про сам метод охоты на пространственного зверя и о нашей маскировке во время боя. «Это слишком», — тут же возмутился Аршавин. «Мы еще даже для своих отрядов ничего не сделали. Да и раскрывать подобный секрет неразумно, ваша светлость. Думаешь, насмешливо посмотрел я на главу дружины, и тот недовольно засопел. Что я упустил?» Спустя пару минут сосредоточенных размышлений, так и не найдя ответа, прямо спросил Николай Петрович. «Кроме того, что ребята Кострова смогут спокойно передвигаться по аномальной зоне и никто не будет знать, где их найти, а этого мало?» — с улыбкой спросил я. «Особенно если говорить о рейдах в глубинные территории аномальной зоны, только когда речь идет о союзниках», — упрямо ответил Аршавин. «О настоящих союзниках, а не о таких, как граф Старковский, который при первых признаках проблем сразу свернул всех своих дружинников до одной кучки в Сумане и приказал им сидеть там, пока ситуация не стабилизируется. Посмотрим», – пожал плечами я. «Пока что Игорь Юрьевич один из важнейших партнеров моего рода, Николай Петрович. Это первый шаг на пути к союзу, но не последний. Успеваем, до посадки бортов около часа», – мельком взглянув на часы, – ответил Ратай. «Там трасса чистая всегда до аэродрома. Если КПП без проблем пройдем, то даже раньше положенного будем на месте». «Раньше точно не нужно», сосредоточенно обдумывая свои действия в следующие несколько часов, ответил я и снова достал телефон, чтобы проверить состояние своего заказа. Все было отлично, и я спокойно перевел оплату. Ворон, нужно остановиться в километре от въезда на территорию аэродрома. Я скажу, когда можно ехать дальше. А нам что делать? Спросил Аршавин. Гер продовой есть в машине? Задал я встречный вопрос Ратаю, и тот уверенно кивнул. Потом достал из-под кресла металлическую коробку с полноценным знаменем Разумовских. Зачем оно было нужно в боевом вездеходе, я примерно представлял, но ни разу не видел на деле. Чудно. Готовьте флаг, Николай Петрович. Этот официальный визит должен пройти безупречно. Глава 14. Центральный военный аэродром Вооруженных сил Российской империи. Петр Анатольевич Гроздев служил в гвардии императора уже более четверти века и за это время дослужился до звания майора. Для его возраста, чин не самый большой, но за генеральскими звездами Петр Анатольевич и не гнался. Далеко не каждый генерал в вооруженных силах Российской империи мог похвастаться тем же влиянием, которым обладал скромный майор Гроздев. Иногда от решения этого человека зависели доходы очень важных людей. Часто майору приходилось принимать решения о будущем некоторых выделенных бригад, и всегда от него зависело множество жизней. Именно последнее заставляло Петра Анатольевича просыпаться с довольной улыбкой и 6 дней в неделю с удовольствием идти в свой небольшой кабинет в имперской канцелярии. Власть, которую давал незначительный на первый взгляд пост уполномоченного представителя подразделения гвардии, но заграничным делам империи, позволял Гроздеву жить на полную и наслаждаться каждым днем. Однако, даже ему иногда приходилось выбираться из кабинета и принимать участие в самых сложных мероприятиях своего отделения гвардии. Петр Анатольевич недовольно посмотрел на часы, стоившие в разы дороже годового жалования обычного майора, и зло одернул рукав. До прибытия злополучных самолетов оставалось всего несколько минут. Вполне возможно, что еще получится успеть на встречу с графом Патрушевым, которую тот назначил за неделю до сообщения о внезапном возвращении целой бригады с Дикого континента. Икова, Витязи, о которых уже почти год все кураторы имперских сил в Африке старались не вспоминать. Встреча с графом могла принести Гроздеву очень солидную прибыль. При остром желании, Петр Анатольевич даже мог извернуться и прислать для проверки вернувшихся безумцев кого-то другого, но делать этого не стал. Потому что Петр Анатольевич был очень принципиальным человеком, хотя многие называли его просто мстительным и злопамятным. Майор отлично помнил недавний звонок князька из Тверской глуши, который поднял Гроздева посреди ночи. И гвардейцу было крайне интересно, как этому Разумовскому удалось обойти отказ самого Петра Анатольевича и притащить на территорию Российской империи тех, кого сам майор перевозить отказался. Ну и, разумеется, поучаствовать в принятии решения о длительной изоляции слетевших с катушек бойцов представителю гвардии тоже хотелось. Как оказалось, не ему одному. Где-то за час до прибытия самолетов с Витязями, Петр Анатольевич имел удовольствие побеседовать с представителем комитета контроля воинов на службе аристократических родов и смог убедиться, что дерзкий выскочка из Твери сумел достать не только его. Уважаемый Гроздевым, Николай Дмитриевич Бижанов тоже прибыл для встречи внезапно вернувшихся бойцов Разумовского, чтобы подтвердить их состояние и убедиться в полной адекватности. Ну, точнее, наоборот, в этом было мало сомнений. С последним у Витязей однозначно были очень большие проблемы, и шансов избежать годового пребывания в изолированном комплексе у бригады не было. Этот факт подтвердили менталисты жандармерии, которых на аэродром прибыло целых 7 человек. Специалисты это были довольно редкие, а тут еще требовался определенный уровень контроля аспекта и направленность дара, поэтому нужных людей собирали по разным подразделениям. По словам командира группы, одного даже пришлось выдернуть из Твери. Гроздев покосился на светловолосого мужчину с яркими голубыми глазами и презрительно поморщился. Раз этот человек не сумел закрепиться в столице, то уделять ему внимания смысла не было. Правда, лишние мысли Петру Анатольевичу пришлось быстро выбросить из головы, потому что тверской жандарм окинул гвардейца с головы до ног пронизывающим взглядом и безразлично отвернулся. Защитный амулет от ментального воздействия на груди Гроздева моментально нагрелся и едва слышно треснул. Но главную задачу свою выполнил и не дал постороннему прочитать мысли доблестного майора гвардии. «Снижаются», — сообщил стоявший неподалеку Бижанов. Он, в отличие от гвардейца, старался всячески показать всем менталистам, что безмерно их уважает. «Готовьтесь, господа, я надеюсь, что у нас получится достаточно быстро провести все необходимые процедуры и обойтись без проблем. Это маловероятно, тоном знающего какие-то особые тайны человека, ответил Гроздев. Учитывая все особенности этой группы, могут не только проблемы возникнуть, но и жертвы. Александр Романович, вам для сведения, выделенная бригада «Витязей» в последний раз проходила полноценную корректировку больше года назад, но это только между нами. Вы же понимаете, что есть служебные данные, которые не стоит разглашать. Александр Романович Горь, работавший в главном штабе 6-го отдела жандармерии, замедленно кивнул. Такие люди, как Петр Анатольевич, жандарму никогда не нравились, но это не мешало менталисту видеть в них ценность. На контакт подобные типы шли значительно охотнее, чем принципиальные идеалисты. Как сейчас, например, всего одна фраза и Горь мгновенно перешел в состояние максимальной боевой готовности. По долгу службы Александра часто привлекали для проверки состояния вернувшихся бойцов, но в этот раз прилетела целая бригада и пришлось вызывать дополнительных специалистов. О самой бригаде менталист ничего не знал, их в такие детали не посвящали. А вот о корректировках и последствиях от их отсутствия Горь знал очень хорошо, и двойной пропуск у 500 головорезов мог обернуться стрельбой прямо на аэродроме. Отпускать таких травмированных людей дальше было просто нельзя. Горь мельком взглянул на 150 готовых к бою гвардейцев, прибывших с Гроздевым, и поджал губы. Если африканцы сумеют добраться до оружия, то эти парадные мальчики вряд ли что-то смогут сделать.